«Да чего же мы все напуганы! Всюду нам мерещатся косые взгляды!» У двери лаборатории стояла Анна Игнатьевна, встревоженная, с газетой в руках. Нижнюю губу она забыла накрасить. «Костя, вы, конечно, уже читали. Не стоит огорчаться. Мало ли что бывает». «Нет, я ничего не знаю. А что случилось?» «Подвал по поводу журнала «Вопросы автоматики». Упоминается ваша статья. Не читал. Прочтите и соберитесь с мыслями». Она быстро ушла. В лаборатории сидел Юра. «Поздравляю», — сказал он, — «сподобились». Подвал назывался Длина. Все ли спокойно на шибке? Об идеологических извращениях, допущенных журналом, «Вопросы автоматики». У Кости заныло под ложечкой. «Читай, читай», — злорадно сказал Юра. Костя пробежал статью тренированным глазом, привыкшим отделять полезную информацию от воды. Не читать же каждую фразу. Начало, как и полагается, за здравие. «Мы — воспитанники корифея. Известно, что наша наука во всех областях заняла ведущее положение». «Так-так, когда же за упокой?» Он искал, однако. «А, вот оно! На этот раз не однако, а оно!» «Но бывает у нас иногда и так, что под видом новых концепций и оригинальных обобщений некоторые ученые-мужи пытаются протащить обветшалые идеалистические идейки, уводящие научную мысль с широкого пути материалистического познания». Кавычки, кавычки, прямо в глазах рябит. Отсюда надо читать внимательно. Не так давно журнал «Вопросы автоматики» предоставил свою трибуну неким К. Левину и Ю. Нестерову для самой разнузданной пропаганды идеализма и ничем не прикрытого низкопоклонства перед иностранщиной. «Добрались-таки и до нас», — подумал Костя довольно спокойно. «Стандартная витиеватая ругань. Дипломированные холопы буржуазной науки. Безродные космополиты, не помнящие родства. В общем, весь набор. Статья проникнута духом самого низкопробного космополитического нигилизма. Перепеваются гнилые идейки американских лжеученых о возможности моделировать с помощью машин деятельность живых существ. В своем злопыхательстве не остановились перед тем, чтобы злостно исказить философские высказывания В. И. Ленина. На странице 98 читаем: «Ленин учил, что сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его». Под такой формулировкой охотно подписался бы любой махист. «Юра, это формулировка. А разве в ней дело? Читай дальше». В статье нет ни одной ссылки на работы русских и советских ученых. Зато иностранные источники цитируются неоднократно. Матерый идеалист, гангстер от науки Норберт Винер со своей так называемой кибернетикой, которую он объявляет панацеей от всех бед. И конец. Редакция журнала должна нести полную ответственность за опубликование насквозь порочной статьи К. Левина и Ю. Нестерова к вопросу о моделировании некоторых сторон поведения живого организма. «Ну как?» — спросил Юра. «Насладился?» Костя помолчал. «Надо осмыслить размер удара и последствия». «Что же теперь будет?» — спросил он. «Что будет?» «Сечиво». «Какое сечиво?» «От слова «сечь». От печь — печиво. От сечь — сечиво. Неологизм вполне в духе языка. Мы можем доказать свою правоту». «Ха! Правота! Кого она интересует?» Вошел Николай Прокофьевич. «Читал», — весело сказал он. «Все было, все было». «Когда?» — мрачновато спросил Юра. «А в средние века? Ведь это типичные ведьмовские процессы. Ась, недавно попалась мне книжечка «История средних веков». Там прелюбопытные эпизоды приводятся. Судили, например, одну старушку за то, что она, дескать, со змеем сожительствовала. Змей по ночам к ней в трубу летал. Очень удобно. Так вот, старушонка не только во всем созналась, но и от себя кое-чего присочинила. Развернула, как теперь говорят, самокритику своих ошибок. Призналась, что даже понесла от змея-то. Родила младенца мужеского пола и закопала во дворе в навозной куче. Разрыли кучу. Хвать, похвать, нет младенца. В червя обратился, объясняет старушка. Поверили и сожгли честь честью. Так-то.